Эйла подняла с земли испачканную шкуру и отправилась в пещеру. Джандалар наконец заметил, что все еще держит в руках копье. Он прислонил его к стене и последовал за Эйлой. Женщина погрузилась в задумчивость. Возвращение в Эпхе навеяло массу воспоминаний. Взгляд ее упал на жарящееся мясо. Она повернула вертел, разворошила угли, затем налила воды из подвешенного к столику бурдюка, сделанного из желудка анагра, в плетеный сосуд и поставила его на один из лежавших в очаге камней, чтобы вода нагрелась. Джандалар, которого глубоко потрясла встреча с пещерным львом, молча наблюдал за ней. Когда лев внезапно появился на уступе, это оказалось для него полной неожиданностью, но когда Эйла встала между ними и остановила взмывшего в прыжке хищника, никто бы не поверил, что такое может произойти. Глядя на Эйлу, он вдруг заметил, что она распустила волосы. Джандалар вспомнил, как впервые увидел ее с распущенными волосами, которые сияли и искрились в лучах солнца. Она вернулась после купания, и только тогда он впервые обратил внимание на то, как прекрасны ее волосы и тело. Приятно было снова повидаться с Вепхи. Видимо, зубры забрели на его территорию. Он почуял запах крови и пошел по нашим следам. Но он не ожидал увидеть здесь тебя. Не знаю, наверное, он тебя не помнит. А как тебя угораздило забрести в тот каньон? Что? Прости, что ты сказала? Я сказала, почему вы с братом оказались в каньоне, где жил Вепхи, повторила она, взглянув на него. Заметив, как сияют его синие с фиолетовым отливом глаза, она покраснела. Джандалару пришлось сделать немалые усилия, чтобы сосредоточиться и ответить на ее вопрос. «Мы охотились на оленя. Таналан убил его, но оказалось, что того же самого оленя приметила львица. Она потащила его прочь, а Таналан отправился следом за ней. Я просил его оставить львицу в покое, но он не послушался. Мы увидели, как она скрылась в пещере, а затем снова куда-то ушла. Таналан решил, что успеет до ее возвращения отрезать кусок мяса и забрать свое копье». Но льву это не понравилось. Джандалар на мгновение прикрыл глаза. Льва не в чем винить. Таналан поступил безрассудно, отправившись следом за львицей, но мне не удалось удержать его. Он всегда отличался храбростью, но после того, как умерла Джитамио, он стал слишком сильно рисковать. Он хотел умереть. Наверное, мне вообще не следовало ходить туда вместе с ним. Зная, что Джандалар до сих пор горюет о брате, Эйла решила перевести разговор на другую тему. «Я не видела Уинни в поле. Похоже, она отправилась в степи вместе с удальцом. В последнее время она стала часто туда наведываться. Твое приспособление из ремешков для удальца показалось мне удачным, но я не уверена, что его стоило привязывать к Уинни. Я сделал веревку слишком длинной и не подумал о том, что она может зацепиться за куст. Но таким образом можно помешать им разбежаться далеко в разные стороны. Это может когда-нибудь пригодиться, в первую очередь это касается удальца. А Уинни всегда выполняет твои желания. Да, пожалуй, но скорее потому, что ей самой это приятно. Она понимает, чего мне хочется, и выполняет мои желания. Я могу кататься на Вепхе, но он всегда сам выбирает дорогу, зато бегает очень быстро». Она вспомнила о том, как они со львом совсем недавно пронеслись по полю, и глаза ее засверкали. Покататься верхом на льве — огромное удовольствие. Джандалар вспомнил, как она сидела на спине у пещерного льва с рыжей гривой, и ее золотистые волосы развивались на ветру. Ему было страшно за нее, но картина показалась ему восхитительной, как она сама. Неукротимая, прекрасная женщина. «Ты восхитительная женщина, Эйла», — сказал он. Судя по его взгляду, он говорил абсолютно искренне. «Восхитительная? Копьеметалка — восхитительное оружие. Кататься верхом на Уинни или на Вепхе — восхитительно. Я правильно поняла?» Эйла почувствовала, что у нее горят щеки. «Правильно. И Эйла кажется мне восхитительной, очень красивой».